дробный дождь, небо шерое, непомерное, кожаный думает сам свое, думкой полнится поле роспачи, светлее позерк неба в осени, с поветра ладит свет сусвет. Житьё моё стоит, як озеро, что речку бачила у сне. Житьё моё стоит, як озеро, что речку бачила у сне. Откажите мне, где мой дом? Я поверю вам, почакаю там под небесами, под дождем, за парадами и неправдами. Светлее позерк неба осени, с поветра робит свет сусвет. Житьё моё стоит, як озеро, что речку бачила у сне. Житьё моё стоит, як озеро, что речку бачила у сне. Перед домом я уздыхнул, моя улица перакуліца і скіруецца у вясну, за ваколіцу супакоіцца, святлее позірк неба восені, з паветра робіць свет сусвет. Жыццё маё стаіць, як возера, што рэчку бачыла ў сне. Жыццё маё стаіць, як возера, што рэчку.